Часть вторая. Моника Лербье, госпоже Амбра. Аллея акаций в Воскресоне, улица Шанталь, 14. Париж, 1 марта. Благодарю вас, мадам, за ваше любезное предложение. Но место вашей секретарши в настоящее время я не в состоянии принять. Я сейчас влачу по свету тело без души и, кажется, никогда больше не смогу уже смеяться. Уход от родителей, смерть тети — все это было большим горем. Для меня все потеряно, и я хотела бы умереть. Выйдя сегодня от нотариуса после вскрытия завещания, я думала, отдыхая в чайном салоне, о бедной милой тете и завидовала ее участи. За столиком около меня сидела старушка с двумя детьми в трауре. Девочка 14 лет — уже маленькая женщина и ее братишка лет 6. Я подумала, что мне уже не суждено стать матерью. Я обречена на бесполезное существование и, как тетя Сильвестра, состарюсь в одиночестве. Я всегда одна, одна у себя дома, одна в моем сердце, без общественного положения, без семейного очага. Еще раз большое спасибо за ваше желание приютить меня, но я чувствую, что еще долго не смогу быть среди детей. Я слишком серьезна для их маленьких сердечек, а они слишком веселы для меня. Целую вас крепко, Моника. Моника Лербье, госпожа Амбра, Париж, 15 июля. Дорогая моя, давно я вам не подавала никаких вестей о себе. Мне стыдно за мое молчание. Но сегодня мне лучше, и вот я пишу. Кажется, мое страдание несколько притупилось. Ничто уже меня не огорчает и не радует. Я смотрю на бледное утреннее солнце. Под моими окнами сад, проходят священники. Я живу как растение. Не помню, писала ли я вам, что после получения наследства бедной тети я переехала с мрачной улицы Шанталь. Живу теперь на левом берегу Сены, на улице Вано. Мои три окна выходят в парк иностранных миссий. Но часто просыпаясь, я еще чувствую прежнюю боль. Так мало нужно, чтобы отчаяние вновь меня охватило. Ах, не думать, не думать ни о чем. Говорят, что можно утешиться, или вернее, привыкнуть ко всяким страданиям. Счастье, будущее. Не верю больше. Благодарная вам, Моника. Моника Лербье, госпожа Амбра, 22 ноября. Дорогая мадам Амбра, вы спрашиваете, что со мной? Я ничтожное, бессильное существо. Спасибо за ваши добрые слова, но, увы, я никогда не утешусь. Мой идеал сама же я вознесла на недосягаемую высоту. Теперь все разрушилось, и я хочу упасть низко, так низко, чтобы совершенно забыть прошлое. Пока живу как больная, которая должна себя беречь, без желаний и надежд. Между тем я хорошо знаю, что мое спасение в работе и только в работе. Сейчас опять берусь за кисти, краски и резец. Вы, может быть, помните мои маленькие композиции, которыми я забавлялась от нечего делать. Рисую кое-какие модели мебели, делаю наброски на материи. Мне советуют заняться декоративным искусством, ремеслом, еще не очень избитым. Благодаря деньгам тети, может быть, куплю магазин антиквариата. Может быть, это мне даст одновременно и заработок, и занятие, и забвение, кто знает. Если я буду жить все время наедине с моим горем, конечно, скоро сойду с ума. Надеюсь, в первые же весенние дни я воспользуюсь вашим любезным приглашением и приеду завтракать. Ваша Моника. Дикие звуки джаз-банда наполняли дансинг. В голубом освещении кружились пары. Мишель Д'Энтрайк толкнула локтем Елену Сюс, потягивавшую маленькими глотками через длинную соломинку свой ликер. «Посмотри, что такое?» Перегнувшись через барьер ложи, Мишель показала. «Там, рядом с профессором и маленькой англичанкой, эти две дамы. Они проходят под люстрой. Если бы не стриженные волосы, одна ужасно похожа на Монику». «Да это она и есть! Не правда ли, Максик?» Критик направил на дам монокль и объявил. «Несомненно, она. Но как меняет лицо эта мальчишеская прическа? Сейчас она стала символом женской независимости, если не силы. В древности Далила остригла волосы Самсону. Теперь, чтобы сделаться мужественной, она состригает свои». «Она постарела на 10 лет», — великодушно воскликнула Елена Сюз. «Ну, на 5. Она выглядела 19-летней, когда ей был 21. Это как раз и будет ее возраст. Ведь со времени скандала прошло 2 года». 23 года? А на вид ей все 30. Ну что вы, она интереснее, чем прежде. Эффектная, но с оттенком тайного страдания. По-моему, она прелестна. Ай!» Он обернулся к Мишель и сердито ей погрозил. «Если ты будешь продолжать, я тебя вздую». Но Мишель с видом томной кошечки промурлыкала в ответ. «Я это обожаю». Со времени памятного спектакля она прикомандировала к себе для особых услуг Макса де Лома. Неожиданно покинутый Панеттой, влюбившийся в Сашу Волана после его триумфа на изаэрских гонках, Макс охотно поддерживал связь с Дентрайгом. Маркиз, поглощенный своей скаковой конюшней и тренировкой жокеев, наслаждался приданым, а Макс — его женой. Мадам Жаке со времени получения премии «Жорж Санд» приютила его и готовила ему на своих четвергах премию «Романа» — 30 тысяч франков от французской академии, в ответ на премию «Бальзака» в 20 тысяч франков. Прозвучали последние такты Джимми. Пары расходились. Мишель навела свой лорнет на Монику. «Все-таки это правда. Удивительный у Моники характер. А кто с ней за кавалера? Что за тип?» «Да это Никетта!» — воскликнул узнавший ее Макс де Лом. «Как, однако, меняют крашеные волосы!» «Они все еще вместе?» — изумилась Елена Сюз. Она с любопытством рассматривала Монику Лербье, декораторшу, и ее пресловутую подругу Никетту, в течение 30 лет знаменитую звезду мюзик-холлов. Париж был помешан на ее гортанном голосе, безупречных ногах и остром языке, всегда облизывающем углы крупных губ. Уродина со вздернутым носом. Только глаза, как карбункулы. «Они не очень-то стесняются, что и говорить», — сказал Макс де Лом. Никетта и Моника уселись за столиком, как влюбленные. Подруга нежно накинула на шею Моники свой меховой палантин. «Как трогательно!» — съязвила Елена Сюз. «Не воспламеняйтесь, Сьюзон!» — захохотала Мишель. «Место занято!» Елена Сюз, лесбиянка, недовольно пожала плечами. Она никак не могла простить Монике, что та отклонила ее домогательства, переданные через Женетту Морен. Это было давно. Женетта тогда еще только считалась невестой министра в кабинете Перту. Женетта. Елене Сюз припомнились ее воркующие поцелуи. Это было во время милых вечеринок у Аники Горбони. Женетта, по крайней мере, не строила из себя недотрогу, как эта святоша Моника. Елена Сюз вместе с остальными охотно приняла на веру все сплетни о Монике. Виньере накрыл свою невесту в отеле с каким-то румынским коммерсантом, от которого она забеременела. Родители ее выгнали, тетка с горя покончила с собой. Увидев сегодня их бывшую приятельницу снова в полном блеске, снова в водовороте парижской жизни, Макс де Лом и Мишель Дентрайк, забыв свое недавнее презрение, мило ей улыбались, а Елена Сюз даже изрекла. В конце концов, она вольна делать, что хочет. С талантом и с деньгами можно все себе позволить. Безжалостно отвергнутая всеми однажды, Моника вновь появилась на горизонте год спустя после своего исчезновения и открыла на улице Бойти магазин антиквариата. Случайно встреченный после реализации небольшого состояния тетки, 150 тысяч франков сбережений и столько же за проданный пансион, Пьер де Сузе указал ей на профессию, которой сам занимался. В дни отвращения к жизни она нашла в нем одновременно и преданного бескорыстного помощника, и руководителя. Элегантные карточки рекламки известили прежних знакомых о возрождении Моники Лербье в магазине «Синий репейник». Но свет ее еще не принимал. Не видя никого, кроме мадам Амбра по воскресеньям, Моника переживала черные дни. Застой в делах еще более обострял ее неврастению. Целые недели она проводила в тоске, не разговаривая ни с кем, кроме случайных покупателей. Они торговались долго и туго раскошеливались. Средства, израсходованные почти полностью на оборудование дела, таяли так быстро, что она впадала в отчаяние, предвидя близкий крах. Но Пьер де Сузе пользовался в обществе огромным авторитетом и как антиквар-любитель, и как декоратор. Видя, что его обычные клиенты скупятся, он в один прекрасный день напустил на Монику Никетто, и сейчас же улица Бейти наполнилась артистами и космополитами. Магазин «Мадемуазель Лербье» стал входить в моду. Успех возродил Монику и заставил ее забыть свою отверженность. Поднялась новая волна и окончательно смыла старые сплетни. Никетто почувствовала на себе, как укус мухи, внимательный взгляд Елены Сюз. «Что это она так уставилась на нас? Посмотри, там, в ложе, налево». Моника посмотрела и презрительно ответила. «Старая знакомая». Она назвала сидевших в ложе. В то же время Елена Сюз жестом поздоровалась с ней, изобразив радостное удивление. Моника ответила холодным кивком. С полным безразличием она измерила в уме пройденный в прошлом путь. В первый раз она столкнулась сейчас с призраками былого. Свидетели ее внутренних переживаний, они взволновали ее так мало, точно она рассталась с ними вчера. По этому признаку она почувствовала, что рана начала заживать. Месяц тому назад она видела на генеральной репетиции свою соперницу Клео и не ощутила ничего, кроме холодного любопытства. Единственные существа, встреча с которыми еще могла заставить ее страдать, это были родители и Виньере, хотя воспоминания об ужасных днях ее мучили все реже и реже. Со своими она упрямо избегала всякого сближения, несмотря на приглашения, которые госпожа Лербье за последние месяцы ей не раз посылала. Моника с именем начинала что-то стоить. Оркестр, заигравший «Скотиш экспаньоль», отвлек Никетто от досадных мыслей. Обняв рукой талию Моники, которая покорялась ей как сомнамбула, она болтала во время танца. «Елена Сюз, подожди-ка, я слыхала о ней от одного типа, который курил у Аники. 2 года тому назад в сочельник они такую оргию закатили в ее ателье». «Да, твоя Сюз девица, которой пальца в рот не клади. Она с тех пор успела подцепить в мужья министра, но в тот день дамы развлекались одни. Впрочем, там присутствовал один журналист, который все это видел». «Постой, да ты его прекрасно знаешь. Тот, что устраивал школы рукоделия, блондин, рот сердечком». «Меркер?» «Он самый. Я помню, что в его фамилии было Кер, сердце, если можно так выразиться. Милое общество. А наше?» «По крайней мере, оно хоть не скрывает своих пороков. Гнилое сверху, здоровое внутри. Так лучше. А эти — лицемеры». Не переставая болтать, она управляла гибким и покорным телом Моники. В каком-то забытии Моника отдавалась властному ритму танца. Неугасимый огонь горел в жилах этой 50-летней женщины, так удивительно сохранившейся благодаря гимнастике и гидротерапии, и так искусно подкрашенной, что ни в жизни, ни на сцене ей нельзя было дать больше 35 лет. Мужчины и женщины все возбуждали ее известную всему Парижу похоть. Но, несмотря на это, она 15 лет подряд жила с одним артистом легкого жанра, воспитав его в своем вкусе, и только 6 месяцев назад бросила его ради Моники. Эта длительная связь, впрочем, не служила для нее препятствием ни к грешкам с другим полом, ни к делам. Не заботясь об общественном мнении, Моника подчинялась ее властному характеру. Добро, зло, пустые слова, звон глупых бубенцов. Так случилось. К этому Монику привели ее занятия и случай, а бесчувственная душа не воспротивилась. Несмотря на кажущееся выздоровление, она все еще оставалась точно больная под анестезией на операционном столе. С полузакрытыми глазами Моника впивала опьянение танца. Первые ласки Никетты пробудили в ней чувственность, скомканную в самый момент зарождения, но оставившую неприкосновенной сентиментальность прежних дней, хотя она и считала свою душу мертвой. По этой аналогии ей нравилась проникновенная поэзия бедного поэта Сера, погибшего на войне. Она понимала его нежную душу.